«Ясно», – мрачно произнес Илья. «А вы сами как, развиваетесь?» В качестве ответа в воздух поднялся маленький камешек. Им немного покрутили-повертели. «Это все?» «Пока, да. Но и это ощутимо истощает. Вы все можете так?» «Да. А сколько?» «Час в день или около того. Думаю, это нужно тренировать. Каждый час поднимайте маленький камешек и играйте им ровно 2 минуты. Посмотрим, получится ли как-то это развить. Вряд ли», — покачал головой призрак. «Пока не попробуешь, не узнаешь». Дальше Илья опросил зомби-воинов, которые тоже начали разговаривать помаленьку. Ничего необычного. Как и рассказывали призраки, души адаптировались к телам. Да, полной синергии не достигнут, как у живых. Но на высоких уровнях развития зомби они практически неотличимы от людей. Более того, могут вполне комфортно существовать в мирах Мора. Магии там нет, но им достаточно и мяса. Их даже в отдельную категорию относили, гомункулов. Формально, нежить. Фактически же не отличить от живого из-за полной функциональности. Поговорил с Ляриком, который, впрочем, никаких изменений в себе не заметил. И в целом выглядел инфантильным балластом в отряде. После чего мужчина просто лег на камни, сразу же отрубившись, ибо утомление имел чрезвычайное. Тяжело далась ему аномалия, заснул, и, как ему показалось, сразу проснулся от того, что его кто-то тормошил. «Что случилось?» – спросил Илья, уставившись на череп Лярика, который был совсем рядом. «У нас гости», – ответил за того призрак. «Поспал», – раздраженно процедил Илья. «Кто там?» «6 часов». «Что, 6 часов?» «Сон длился 6 часов». «Да», – не на шутку удивился мужчина. «А ощущение?» «Словно только заснул. Здесь место плохое», — заметила зомби-лекарь. «Ты знаешь что-то?» «Не могу точно сказать. Просто смутные воспоминания, которые восстановились отрывочно. Это тело слышало историю о том, что где-то недалеко от выхода из аномалии должна находиться резиденция одной из высших сущностей. Так что рядом с ней небезопасно и возможно какое-то влияние. Здесь, в этом мире, вообще все не то, чем кажется, и опасностей очень много. Думаешь, его влияние и нарушает сон? Не знаю. Может быть, позже удастся вспомнить. Ладно, кто там у нас? Спросил Илья у призрака. Посмотри сам, ответил тот, и у мужчины перед глазами появилась картинка жутковатого пейзажа. Раньше эти духи так не поступали. Видимо, только после аномалии освоили, что было весьма и весьма неплохо, превращая их в полноценные дроны наблюдения. Картинка была типичной для какой-то компьютерной игры. Много черных камней, ручейки лавы, какие-то кристаллические выходы, местами выбросы непонятного газа и побулькивающие лужицы какой-то дряни, и ни одного дерева, ни одной травинки. «Как же тут кислород образуется?» – невольно спросил Илья. «Кристаллы», – ответила вторая зомби-дева. «Видимо, картинку видела и она. Я тело читала, что это магические кристаллы, которые выделяют активно кислород в процессе роста. Растут же они довольно быстро. А потом, по-разному, пожала она плечами. Вон те скалы вдали видишь, они все из этих кристаллов сложены. Горные массивы угля», — покачал головой Илья. Зомби-дева ничего не ответила. Вероятно, не помнила или не знала. Остальные тоже промолчали. Мужчина же перевел свой взгляд на руины города. Он выглядел так, словно его долго и вдумчиво утюжили тяжелыми бомбами. Ни одного целого здания, просто куча битого камня, из которого то тут, то там выступали оплавленные кусочки стен. И вот там, между этими останками города, бродили незнакомцы. Хотя толком и не разглядишь из-за расстояния. Один на первый взгляд человекоподобный, только здоровый и очень красный, такого сочного карминового цвета. Илья прикинул дистанцию и присвистнул. Здоровяк имел добрые 3 метра роста, при весьма добротной комплекции, и двигался удивительно мягко, плавно, словно кошка. Его окружала небольшая свита из аналогичных существ, только поменьше. Плюс-минус люди или какие-то похожие на них ребятишки, только такие же карминовые. У некоторых имелись кожистые крылья, рога, копыта и хвосты, но не у всех и в разной конфигурации. Встречались и такие, что от обычного человека только цвет кожи отличал. Ну и собачки наблюдались. Они там, в руинах, мелькали, словно тени, быстро снуя туда-сюда. Но это никак не помешало Илье прекрасно их разглядеть. Вон, на пригорке возле выхода из пещеры парочка сидела. Видимо, обнаружили отряд и караулили. Они представляли собой странные существа, размером с крепкого ротвейлера, покрытые мощной чешуей, с горящими красным огнем глазами и вот такими зубами, которыми легко бы позавидовал самый продвинутый динозавр. Никакого дифференцирования на резцы, там, маляры и прочее. Хавальце у них было такое, что жуть. Да и вообще, все животные выражало собой прочность и опасность. С таким сталкиваться, последнее, что хотелось. Даже те здоровяки так не напрягали, как эти собачки. Кто что о них знает? Мысленно спросил Илья у своих подопечных. Тишина. Совсем ничего, только легенды и байки. Вряд ли они нас сейчас помогут. Идут, заметил призрак. И верно, этот здоровяк со свитой направлялись прямо к пещере. Вон, и собак еще выпустили вперед. Пара секунд, и Илья выдвинул зомби-воинов вперед. Пещера была достаточно узкой, так что можно поставить бойцов в два ряда. Но не на самом простреле, а за поворотом. Вполне удачным. Влетающие пакости будут отправляться по прямой в первый слепой карман. На бойцов же ни с разгона толком не навалиться, ни пострелять. Встали. Остальные укрылись за воинами, включая Илью, который собирался повторить свою тактику с верховой ездой на скелете, чтобы накидывать с него по головам. Минута ожидания. Вторая. Третья. Послышались грузные шаги, которые достигли входа пещеры и остановились. Пара секунд тишины. И громкий чуть хрипящий бас что-то произнес на непонятном языке. И чего он хочет? Напрягся Илья. Спрашивает, что забыл у них синий маг, ответил один из призраков. Ты понимаешь его? Разумеется. Призраки понимают всех разумных и со всеми могут общаться. Во всяком случае, такие, как мы, осознанные. Есть еще дикие, но... Стоп, потом. Передай ему, что синий маг пришел сюда погреться и отдохнуть. Так и сказать? Да, так и скажи. Несколько секунд, и раздался громовой хохот, какие-то ракочущие комментарии, и новый взрыв хохота, теперь уже коллективного. Даже, казалось, те собаки смеялись. Он спрашивает, ты ли закрыл аномалию? Ответь, что да. Он говорит, что маг, да еще и ученик, сумевший закрыть аномалию, достоин гостеприимства. Илья на мгновение задумался, какие тут обычаи, он понятия не имел, но здравый смысл ему подсказывал, что отказ от гостеприимства почти наверняка будет расценен как дурные намерения. Дескать, он пришел с войной. Да, прозвучал в голове призрак зомби-девы, той, которая про кристаллы говорила. Для красных это всегда так, хуже только открытый вызов с оскорблением. Мужчина усмехнулся. Он попробовал почувствовать стоящих рядом с пещерой существ, и это получилось. Более того, он отчетливо увидел их талант. Красный, передай, что я с радостью приму их гостеприимство, и я очень надеюсь на то, что они не вегетарианцы, потому смогут угостить меня кусочком жареного мяса, а то я от этого магического насыщения уже охренел. Несколько секунд спустя снова послышался хохот. Говорят, что всех своих вегетарианцев они уже съели, и переживать об этом не стоит. Илья тяжело вздохнул. Вспомнил чертовщину с этой повесточкой из своего родного мира. Он там даже мечтать не мог о таком простом и понятном решении всех этих безумных вопросов. А тут раз, и тупо съели. Чем не вариант? Потер лицо. Привел свой вид в порядок, чтобы нигде ничего не торчало. И пошел на выход из пещеры. Ну и его свита следом, в колонне по двое. О, рей. Раздался рокот со всех сторон. А потом несколько еще непонятных слов. Спрашивают... Откуда у тебя такое снаряжение? Ответь, добыл в поселении древних, перед его гибелью. Призрак мысленно усмехнулся. По сути, ответ был верный, и никакая магия бы не уловила лжи. Но если вдуматься, смысл раскрывался совсем иной, нежели на самом деле. Передал слова мужчины. Послышалась новая волна возгласов, одобрительных. Им явно нравился такой подход. Потом все внезапно как-то оборвалось. И здоровяк, подняв руку, произнес формулу приветствия и приглашения. Илья принял его, после пояснения призрака, также подняв свою ладонь, которую синхронно со здоровяком охватило ненадолго золотое свечение. Теперь на время визита мы вроде бы в безопасности, если сами не будем проказничать, заметил призрак. Не верь клятвам, буркнул молчаливый призрак, их всегда можно обойти. Не для красных, заметила зомби-дева, не для красных, согласился с ней Илярик. Часть 3, глава 2. Аратос прохаживался по входной площадке перед лифтом, ведущим к убежищу, который, разумеется, не подавал признаков жизни. «Слушай, а это убежище было единственным, мне другие неизвестны», — ответил Хуфу, который его сюда с оперативной группой проводил. «Это ты подсказал Илье, как его найти?» «Нет, я вообще молчал, могу принести в том клятву». «А сами вы его как нашли?» — поинтересовался Фарим. «Случайно, я и нашел». Еще во времена активного использования рудников там была пробита стенка, которая вела в ушедший под землю старый город. Среди прочего и вот эти помещения, показал он рукой. Вход был, в общем-то, на виду, а тот путь, от дворца, мы проложили позже, когда готовили эту защиту. Иллюзию ты ставил, Ану привлек группу альтов. Он их потом туда, в убежище, и спровадил, чтобы не болтали лишнего. Я смотрю, он удивительно благодарный. Ану не любил выносить секретов. А ты, спросил дед, что я? Я и сам пострадал в этом деле, слишком доверился этому мерзавцу. Синий-то синий, а к интригам душа его лежала, словно у черного. Что значит, лежала? Простите еще, отмахнулся Эратос, еще поинтригует. Уже нет. Что значит, нет? После всестороннего дознания он был поглощен и развеян, окончательно. И ладно, это не наше дело, сам себя одернул Эратос. Хаем, как думаешь, убежище еще есть? Даже если и есть, то нам до них какое дело? Мы для их обитателей, испорченные мутанты. Сотрудничество невозможно, захват тоже. Мы в своем мире живем, они в своем. А если имеются другие, с которыми можно договориться? Может, это какой-то сбой, кто знает? Пожал Хуфу плечами. Может быть, начнем раскопки? Кивнул Ратас в сторону лифта. Вдруг удастся найти какие-то зацепки? Мне кажется, что там уничтожено все очень основательно. Но я подниму этот вопрос перед советом. И да, я бы вот отсюда не начинал раскопки. Лучше прямо на месте осевшего грунта зарываться вглубь. Меньше копать. Раз в пять. А что по нашему синему магу? Прояснилось что-то? Он жив. Его встретили. Сейчас старейшина ведет переговоры о выкупе, если так можно сказать. Он там заложник, гость. Конечно же, гость. Но я вот там, кивнул Хуфу в сторону печати, тоже гостил. Понятное дело, с ним обойдутся лучше, однако тут нужно понимать, у них синих магов нет, вообще, и они ценны сами по себе. У нас их тоже не так, чтобы и много, но они имеются, у них он единственный. Посмотрим, он там особо не нужен. Там красный мир, в котором магам других стихий тяжело, очень, вплоть до искажения личности и таланта, а тут, синий талант, который в полном антагонизме с красной стихией, и их владыки об этом прекрасно знают, но мало ли какие у них планы, он что, там станет красным, там все становятся красным, пожал плечами Хуфу, но синий даже не берусь гадать, никто и никогда не проверял этого, он может умереть, маги, находясь долго в отторгающей их стихии, нередко увидали, иной раз, фатально, но это, самый удачный исход, для всех, и для него, тоже, наши за него много не дадут, покачал головой магистр, вообще не уверен, что хоть что-то заплатит, ну же, не будь таким пессимистом, усмехнулся Хуфу, думаешь, что это красным придется платить нам за то, чтобы мы его забрали обратно, оскалился Эратос, учитывая то, что он тут натворил, хохотнул Хуфу. Возможно, возможно, хотя это уже другая крайность, безудержный оптимизм. В красном мире очень серьезные и резкие владыки, у них не забалуешь, у них у всех уязвимость к холоду и вообще синей стихии, а у него, к красной, битва яичных скорлупок с вот такими молотками, у него не тот уровень, чтобы устроить им хотя бы маленькую битву, а было бы, да, было бы интересно на нее посмотреть, с его наглостью, везением и находчивостью-то. Красный здоровяк отдал какие-то распоряжения, и несколько человек из его окружения бросились что-то чертить на каменной плите невдалеке. Сам же он беседовал с Ильей, выясняя детали прохождения аномалии. Этот вопрос его занимал чрезвычайно. Мужчина же не стеснялся и рассказывал все как есть, прекрасно понимая уже, что каждое прохождение уникально. Разве что, когда он перешел к описанию того кальмара, этот здоровяк прямо вспыхнул, видимо, узнал. Честность Ильи чувствовали, честность ценили, как сразу заметили призраки, они все находились под постоянными сканирующими заклинаниями, поэтому лучше не врать, и вообще вести себя максимально ровно, спокойно и открыто. Вот мужчина и не юлил, да и ради чего, начинать же общение с обмана, рисковая стратегия, кто знает, как они на него отреагируют. Наконец печать на каменной плите была завершена, ее запитали магической энергией, и мгновение спустя над ней вспухла багрово-красная арка, подернутая словно бы кровавой пленкой. Здоровяк первым шагнул в нее, жестом увлекая за собой остальных, включая гостей. Илья шагнул следом, проходя сквозь довольно упругую материю завесы, и словно бы вынырнул там, на другой стороне. Принцип действия портала был уже совсем другим, нежели тогда, в ситуации с Харламом, и больше напоминал дымные завесы аномалии. Следом прошли все остальные. Ни Духар, ни дыхание Иара не сбросились. Переход вообще оказался весьма деликатным и аккуратным, и очень эффектным. Вон, его воины сначала проступали, словно какой-то предмет натягивал пленку изнутри, все сильнее и сильнее. Потом отделялись от массива пелены, представая такими гигантскими кровавыми каплями, и лишь пару мгновений спустя эта кровь с них облетала, словно пыль. Жутковато, конечно, но Илья за время, проведенное в предыдущем магическом мире, уже привык к тому, что вокруг постоянно творится какая-то дичь. Они выходили на специальную площадку возле мощной крепостной стены и ворот, одну из многих. Вон, по соседству тоже кто-то пребывал похожими порталами. Хесбидж, пророкотало одно из существ другой группы. Варгха, Варгха, ответил здоровяк, что его встречал. Кутха Варгха. Что это значило, Илья не спрашивал. Но, судя по бурной эмоциональной реакции, его появление тут как минимум удивительно. Вошли в ворота, и мужчину накрыло странное ощущение, в голове то и дело всплывали фрагментарные аналогии с разными фильмами. Казалось, что кто-то надергал кусочков из разных сериалов и собрал их воедино. От «Звездных войн» до какой-нибудь дешевых колхозных проектов в духе Зина, «Королева воинов». Дикая синкретичная мозаика. Она проявлялась буквально во всем, от архитектуры до обитателей. Здесь смешался апокрифический брутализм отдельных мечтателей из 1920-х с весьма изящными и странными элементами совершенно средневековой архитектуры, а местами и античной, причем не обязательно европейской. Илья как-то был по делам в Иране и сумел пробежать по некоторым достопримечательностям, так что невольно выхватывал глазом явные аналогии. Все было смешано со всем, даже кое-где здоровенные башни наблюдались, нависающие над округой, словно небоскребы. Население было под стать архитектуре. Его основу, на первый взгляд, составляли краснокожие гуманоиды, вроде людей, но покрепче. Он на их фоне выглядел вполне средних размеров. Причем хватало и откровенных здоровяков, но тут, как предполагал Илья, без магии не обошлось. Впрочем, где-то треть обитателей города были другими, буквально, всяко разно, и четырехрукие существа на вроде гуманоидов, и одноглазые, а вон какой-то здоровяк пошел, имевший четыре ноги и возвышающийся над ними, как тумба, корпус, или лошадь, точнее, что-то отдаленно ее напоминающее, на вид, тонны полторы или даже две плотно сбитого тела, покрытого чешуей, мощные ноги ее заканчивались раздвоенными копытами. Крупная голова на массивной шее дополнялась довольно короткой мордой с мощными, острыми зубами. Ну и хвост, словно у какой-то ящерицы, только с колючками и гребнями. Вряд ли это существо имело хотя бы отдаленное отношение к млекопитающим. Но Илье, как и в ситуации с собаками, было намного проще ассоциировать это создание с лошадью в силу некоторой схожести силуэта. Жизнь тут била ключом, напоминая базар в разгар ярмарки. Гвалт, шум, суета, толкотня, разве что перед ними расступались, пропуская. Крутя по сторонам головой, Илья приметил и женщин местных из числа краснокожих. Поначалу-то глаза волей-неволей выхватывали всякую дичь многоногую, а потом, как все это слегка примелькалось, сосредоточились на особях женского пола, каковых тут бродило немало, на вид разные, хотя имелись и общие черты. По человеческим меркам в массе несколько высоковаты и с излишней спортивной фигурой. При этом от них отчетливо пахло сексом и проблемами, а в глазах ясно читался выбор вперемешку с каким-то безумным огоньком, отчего Илье становилось не по себе, поскольку он прекрасно понимал, что если задержится тут дольше нужного, то ему придется иметь дело с этими женщинами. Вряд ли такие устоят от любопытства, а ему оно надо. Он предполагал, что такое ему даже бесплатно без надобности, но обстоятельства явно намекали быть беде, отчего он резко помрачнел. В верхнем городе немного отпустило, здесь не было такой давящей обстановки, да и населения так много не наблюдалось. Однако его чуйка рекомендовала не обольщаться и запирать дверь покрепче. Илья поначалу думал, что сначала его с его мертвяками разместят где-то в городе, в обычном месте, доложатся владыке, потом помучают ожиданием, дескать, тот крайне занятый не может принять, ну и только когда он основательно замучается, приведут предъясные очи местного правителя. Но нет, вообще, здоровяк провел его, как ледокол, через нижний город, вошел в верхний, и направился ко дворцу, до которого без всяких проволочек они и дошли, сразу же за воротами свернув куда-то в боковое помещение. Но и тут не было никаких гостевых покоев, скорее, ритуальный зал, такой квадрат в полсотни шагов стороной и высоченными потолками, и это только периметр, обнесенный колоннадой, за ней еще пространство, а перед ней батарея из горящих больших масляных ламп. Илья даже невольно выгнул бровь от удивления, вспомнив такие же там, в тоннелях под старым дворцом Зара. Но главное, на полу был какой-то странный узор. После той печати Орды, в которую Илья чуть не вляпался, тут он замер и уставился очень нехорошо на эти линии. Слишком уж аналогии у него дурные появились в голове. Здоровяк пророкотал что-то. Он говорит, что негоже представать перед владыкой с переводчиком. Эта печать тебе позволит обрести знание языка. Это точно, я не знаю, но лжи я не чувствую. И что нужно сделать? Он говорит, что раздеться догола, сняв также всякие амулеты, и войти в центр печати. Если останется хоть что-то, может случиться искажение с непредсказуемыми последствиями. А эти зрители зачем? Спросил Илья, кивая на весьма многочисленных наблюдателей за колоннами, включая особи женского пола. Призрак спрашивать не стал, а мужчина настаивать. И так ведь понятно, любопытствующие. Когда еще увидишь выходца из другого мира голышом? Такая себе история, конечно. Но почему, собственно, нет? Чего ему стесняться? К тому же ситуация, в которую он вляпался, выглядела до крайности дурно. Формально он был гостем, но это формально. Фактически же, по сути, Илья находился под таким мягким арестом с имитацией дружелюбности. Мог он начать выступать? Мог. А толку? Лоб в лоб с местными ему, очевидно, сходиться не имело смысла. Точнее, выглядело откровенно самоубийственно. Удрать? А куда и как? Порталы-то он сам открывать не умеет. Есть лазейка аномалий, но до них еще нужно добраться. И что-то ему подсказывало, что это окажется очень непросто. Так что он вздохнул, пожал плечами и с непробиваемо наглым лицом начал раздеваться. Снял доспехи, потом обувь и одежду, ну и кольца с амулетами, каковых в покоях Ану собрал массу и был ими увешан, как новогодняя елка. «Ауры тоже надо снять», — произнес призрак после какого-то рокота громилы. Илья кивнул, отключил духары дыхания и ара, и чуть не задохнулся. В легкие ворвался горячий и сухой воздух духовки, словно он находился в хорошей такой финской сауне, разогнанный до высоких температур. Сразу же выступил пот, обильно. Картинка перед глазами тоже поменялась. Синева, характерная для духа Ар, ушла, и все вокруг раскрасилось в более красные оттенки. Черные камни стали не такими уж и черными, да и цвет кожи местных жителей немного поменялся, хоть и не сильно. Шоковый эффект был такой, что он несколько секунд стоял словно оглушенный. Здоровяк хохотнул и что-то спросил. Он интересуется, не жарко ли тебе? Ответь, что мне хорошо, я соскучился по такой жаре, мы дома ей хворь лечим, специально собираемся в небольшие помещения и прогреваемся там. Ответ вызвал некоторое удивление, вон как бровь выгнул. Здоровяк, видимо, был непривычен к таким реакциям гостей из менее горячих миров. Илья окинул себя взглядом, тело как тогда, после лихорадки первой ночи, подсохло, лишившись жира, так им и не обзавелось. Впрочем, с чего ему взяться на магической диете? Однако он заметил, несмотря на определенную сухость и хорошо очерченные мышцы, его тушка стала явно крепче. Он удивленно перевел взгляд на призрак. «Как так? Почему я так окреп?» – мысленно спросил Илья. «А вот не надо было жрать маг скорпионов!» – фыркнул тот. «И что? При чем тут они? Мы то, что мы едим. Не слышал? Хочешь сказать, что у меня вырастут клешни и хвост? Я не знаю. Никто не знает, какие будут последствия от этого, да и вскрытие тобой печати Орды происходило через физическую активность. Это тоже нужно держать в уме. Что используем, то и развиваем. Тело тоже, да у нас никто этим не занимается», – пожал плечами призрак. «Зачем? Магам хватает магии. А вот эти ребята», – кивнул он на красных, – «всем своим видом говорят, что подобное не исключено». Здоровяк пророкотал, что-то спрашивая. Илья через призрак пояснил, вызвав опять некоторое удивление. Они знали маг скорпионов и то, что Илья охотился на них ради пропитания, показалось им интересным. Он спрашивает, вкусное ли мясо? В хвосте, да. Если брать центральные, нежные волокна, в лапах оно более грубое, а клешни я вскрыть не смог топором. Вероятно, там самое вкусное, но я ел сырьем. Полагаю, что, если отварить или зажарить, подобрав правильно специи, оно раскроется лучше. Возможно, перед приготовлением его неплохо отбить, разминая жесткие волокна. Живьем, тут пробовать надо. Здоровяк внимательно выслушал. Покивал, принимая ответ, и жестом указал на печать. Илья вошел туда. Каменная плита казалась теплой и в чем-то даже уютной, а чужие глаза ему было плевать. Мгновение. Какой-то жест со стороны здоровяка, и Илью словно пронзил мириад игл, практически как тогда, при инициации. Только боль в теле отступила сразу, буквально через пару секунд, а вот голова, казалось, сейчас взорвется. Перед глазами мелькали картинки с какой-то невероятной скоростью, в нос и рот врывались ощущения, в уши лезли звуки, по всему телу бегали какие-то волны всякого, да и вообще тушка дергалась так, словно ее били электрическим током. Хотя особых болевых ощущений именно в теле не было. Минута, вторая, третья. Сколько это длилось, было сложно понять, но к моменту, когда все закончилось, Илья едва стоял на ногах. Его мутило, причем крепко, а голова с ней творилось что-то невероятное. Впервые в жизни она болела так сильно. Малейшее движение отдавалось острыми приступами боли. Свет, звук, все вот буквально все страшно раздражало и мучило. Хотелось забиться куда-то в уголок, в темноту и тишину, где просто полежать, а не вот это. Но приходилось стоять на ногах, качаясь из стороны в сторону, словно кое-что непотребное в проруби. Кстати, в животе тоже опасно бурлило. Зомби-дева вопросительно посмотрела на здоровяка. Тот кивнул, дескать, валяй. Она подошла и, положив руки на голову Ильи, стала его лечить. Это помогало слабо. Минута, две. «Я пуста», — тихо прошептала она. Илья молча кивнул. Стало полегче, хотя он все еще чувствовал себя чудовищно плохо. «Недурно», – пророкотал здоровяк. Мужчина перевел на него взгляд и с трудом сфокусировал его. Несколько секунд смотрел, пока не сообразил. Он понимает речь. «Ты устоял на ногах. Это хорошо. Ваши обычно теряют сознание», – продолжил здоровяк, поняв, что в глазах мужчины появилась какая-то осмысленность. «Наши, он же не из мира песков», – обволакивающим голосом произнесла женщина, – подошедшая к здоровяку. «Тоже верно», — кивнул он. «Раз ты стоишь на ногах, то одевайся. Наш владыка тебя примет». Илья коротко кивнул, поморщившись, и начал облачаться. Было тяжело. И если бы не помощь эти двух зомби-дев, совсем тяжко. Они охотно подключились и довольно умело облачили его, вызывая некоторые усмешки красных. Вероятно, те подумали что-то дурное и пошлое, но Илье было плевать. Оделся, наложил на себя дыхание Эра. Стало легче, вот прям фундаментально. От свежего, прохладного воздуха у него аж глазки открылись. Очень хотелось пить, наложил на себя насыщение. Стало еще несколько легче. Так что в целом мужчина хоть и был не в лучшей своей кондиции, но вполне дееспособен. Но, впрочем, невольно пробурчал. Что за странная магия, то раздевайся, то одевайся. Сестра попросила, пророкотал здоровяк и улыбнулся широкой, искренней улыбкой. Шершеля фам. Пробурчал, покачав головой, мужчина. «Что это значит?» Поинтересовалась та краснокожая дева, что вышла к здоровяку. «Дословно, ищите женщину. У нас так говорят, когда поведение мужчины непонятно или странно. Почти всегда за ним в таких случаях стоит женщина, которая и является источником этой странности». «Как интересно», — нахально улыбнулась эта особа. Здоровяк же нахмурился. Впрочем, развивать эту тему не стали, выдвинулись. Шел он не самой уверенной походкой, все же еще штормило, поэтому не спешили. Как пояснил здоровяк, люди песков обычно теряли сознание и даже порой пачкали печать органическими отходами, после чего их относили в комнаты для гостей, где они приходили в себя сутки, а то и двое. А он, молодец, и что на сестру не нужно дуться, она никогда не видела людей из их мира, и ей было очень любопытно, ну и так далее, бухтил он непрерывно, о том о сем. Илья же не слушал в основном, голова трещала, лишь время от времени что-то отвечал из вежливости, ненадолго включая голову перед этим, чтобы не ляпать не в попад. И вот, приемные покои, огромная дверь, стража, жаровни. О, эти мерзкие коптилки тут были буквально везде, из-за чего, даже укрывшись дыханием Эра, Илье от жары хотелось сдохнуть. Ведь одно дело, 5 минут в парилке, и совсем другое, столько времени. Двери распахнулись, они вошли. И Илья немало напрягся, заметив местного владыку. Часть 3, глава 3. Магистр Ратас снова сидел в своей беседке на крыше, наслаждаясь той негой, которую она несла. Рядом с ним находилась серьезная дама. На вид, юница, но глаза выдавали в ней много веков жизни. А перед ними, на плитах пола, лежала одежда Ильи. Хуфу провел ревизию запасов Ану, который оказался тем еще Плюшкиным, и обнаружил коллекцию одежды выходцев из иных миров. Вот и поделился с магистром тряпками молодого синего мага. Не бесплатно, ясное дело, и под клятву не вредить тому. «Странная одежда», — тихо произнесла женщина. «У них, видимо, прохладно. Все равно она непонятна, как в ней можно долго ходить. Она же должна жать и тереть, да и намокать от пота. Видно же, не так и холодно. Скорее, прохладно. А значит, есть температурная вилка. Или он вон ту штуку из кожи какого-то животного постоянно снимает-надевает. Вряд ли, он был именно так одет. А Илья, как показали наблюдения, довольно практичен. Вероятно, в тех местах не самый приятный климат. И именно такая одежда хорошо подходит для него. Вероятно, нехотя кивнула женщина. Приступим, я попробую тебя в последний раз отговорить. Не стоит, я прекрасно осознаю риски. Она пожала плечами, сморщив недовольно носик. Достала несколько артефактов, разложив их на столе. Несколько секунд помедлила. После чего, явно неохотно, протянула руку к одному из них, закрыла глаза, и одежда словно ожила. Несколько секунд спустя она уже висела в воздухе, потом надулась, словно ее кто-то надел, и, наконец, проступил чуть светящийся силуэт мужчины. «Мы еще можем остановиться», — буркнула она. «Продолжай». Она коснулась одного из артефактов и произнесла: «Он не спит. Подождем. Не желаешь?» — указал он на чайничек с настоем. «Не откажусь», — улыбнулась женщина. «Зная твою разборчивость в этих вопросах, я уверена, вкус невероятный». Минут 10 посидели, наслаждаясь напитком и обсуждая одежду. Дама заставила фантома немного подвигаться и указывала на ее недостатки. Магистр же вяло возражал. Страсть к тряпочкам у его собеседницы была просто маниакальная. «Согласись, вид интересный». «Интересный», — нехотя кивнула она. Хотя ему в такой одежде вряд ли было комфортно. «Вот и спросишь у него». «Ну уж нет, я, в отличие от тебя, не нуждаюсь в острых ощущениях и вполне довольна своей жизнью. Если все нормально, ты ведь у него будешь преподавать. Ты в это веришь? Кто знает?» Таинственно улыбнулся магистр. «Во всяком случае, мы попробуем». Он заснул. «Ну, наконец-то, готов?» «Да», — жизнерадостно кивнул Ротас. Женщина сделала какой-то сложный пас с руками, и фантом мужчины замер. Пара секунд, и он изменил позу. Еще секунда. Он медленно повел взглядом, осматривая беседку, при этом смещаясь, и такой собранный, плавный, упругий, словно готовый к бою. «Включай меня, не советую, включай». Она фыркнула и нехотя кивнула, и секундой позже фантом уже уставился на магистра, который примирительно вскинул руки, указал рукой на артефакт на столе, и произнес: «Я пришел с миром». Артефакт транслировал его речь в сон, переведя. Впрочем, никакой реакции не последовало. Мужчина как был напряженный и готов к броску, так и остался. И, зная судьбу того сноходца, это выглядело до крайности опасно. «Ты знаешь, к кому ты попал? Кто ты?» — впервые спросил Илья, и артефакт транслировал его голос из сна, заодно переводя. «Магистр Ротас, начальник той группы магов, которая присматривала за тобой в городе Зара». «Присматривала?» — с явным скепсисом спросил Илья. «У них уровень был подходящим даже для драки с Химерой. Если бы они хотели тебя взять, то сделали бы это быстро. И зачем они за мной ходили? Мы хотели понять, что ты не сошел с ума. После обретения дара многие лишаются рассудка. Разве это нельзя было выяснить? Взяв меня, можно, но нельзя определить, по своей воле ты тут или нет. До тех пор, пока ты не пошел во дворец, мы подозревали в тебе подвох. Харлам очень изощрен, он мог имитировать свою гибель, а тебя использовать как живой артефакт. Совет Зара обладает достаточной компетентностью в обращении с черными магами, чтобы разгадать любые его уловки. Лживые твари, — выплюнул Илья. — Ану наказан, ему погрозили пальчиком, он убит, а его душа поглощена. Из-за меня? — явно удивился мужчина. — Хотел бы тебе польстить, но нет, точнее, косвенно из-за тебя. Вскрыв печать Орды, ты высвободил несколько наших магов, которых там держал в плену Ану. Магов, которые пришли на помощь Совету Зара с аномалиями, и оказались заключены в печать вместо награды за помощь. Почему я должен тебе верить? Ты можешь спросить у владыки о судьбе Ану. Почему вы хотите меня выкупить? Ты сделал достаточно хороших дел для этого. К тому же для Совета Зара это вопрос репутации после того, что произошло. Их старый дворец как место инициации и испытания считался самым авторитетным в нашем мире. «Почему у тебя кожа не черная и ты худой? Болеешь? Что?» – опешил Ратос. «Ты же эльф», – серьезно произнес Илья. «Вон, ушки торчат, а всем известно, что эльфы толстые и чернокожие». «Чего?» – выпучился Ратос. Илья хохотнул. «У нас с недавнего времени завелись отдельные деятели искусства, которые почему-то убеждены, что эльфы обязательно чернокожие и жирные», – помянул он добрым словом знаменитую повесточку. «И это не считая иных хаем нетрадиционных особенностей. Я не эльф». «Почему? Что значит почему? Почему ты не эльф? Вон, уши есть. Значит, эльф. Разве нет? Я альт. А кожа какого цвета? Не разберу. Слушай, какое это все имеет значение? Действительно. Так почему, говоришь, вы хотите меня захватить? Мы не хотим тебя захватить. Одна банда взяла меня в ХМ дружеский плен. Другая готова ей заплатить за то, чтобы они передали меня им. Не домой отправили, а к вам. Зачем? Мы благодарны тебе и пытаемся помочь. В этом случае вы бы предложили мне вернуться домой. Не так ли? Ты, маг смерти. Причем развивающийся стихийно. Ты действительно думаешь, что в таком неотесанном виде безопасен будешь там, у себя дома? Я не нуждаюсь в магии, пожал плечами Илья. Поверь, это заблуждение. Почему я должен в это верить? Магия уже часть тебя. Оказавшись там, ты начнешь испытывать жажду, как и все маги. Это будет опасно для окружающих. Значит, вы хотите меня от них изолировать? Как? В печать? Как этих бедолаг поместить? Или, как те железные придурки, мариновать в банках? Я хочу тебе помочь. А ну так же говорил. Магистр устало покачал головой. Илья же продолжил. Все, кого я встречал из вашего мира, хотели меня или убить, или обмануть. Вам всем нет веры. Уходи. Доброй ночи, тяжело вздохнув, произнес Ратос. Постарайся не дышать местным воздухом. Он несет пыльцу кха. Она для тебя крайне губительна. У тебя есть лакса дыхания эра. Постоянно ей пользуйся. Иначе что? Самый удачный исход – смерть. А неудачный – ты превратишься в чудовище. Скорее всего, безумное. Твой талант синий. Пыльца кха несет антагонистичный тебе красный дар. Чем меньше ты там находишься, тем лучше для тебя. Если можешь, уходи. Куда угодно уходи. Как выражается антагонизм? Взаимное вытеснение. Но потенциал отдельного мага и мира несопоставимы. Мир тебя сломает, даже не заметив. А в бою, у них уязвимость к твоему зубу Тиамат. У тебя, ко всем их красным заклинаниям. Илья кивнул, принимая ответ, и замолчал. Дама же его отключила, прерывая визит в сон. Мрачный тип, констатировала его. А в чем он не прав? Насмехался над тобой, сбивал с толку и выводил на эмоции, чтобы я проговорился о намерениях. Но топорно, да и грубовато. Впрочем, опыта не хватает. Все равно, никакого уважения. А за что ему нас уважать? Грустно улыбнулся Ратос. Вот серьезно, ты бы на его месте уважала? Обратил внимание на то, что его заинтересовало. Ехидно улыбнулась она, уходя от ответа. Чем антагонизм поможет в бою? Так это предсказуемо. Ему нужна практическая информация. Вероятно, он прикидывает варианты с тем, чтобы вырваться от них с боем. Ты все еще хочешь его вытащить? Хотеть-то хочу, но теперь не знаю, получится ли. И очень опасаюсь того, что он согласится на сотрудничество с владыкой. Какие опасения? Усмехнулась дама. Он всего лишь ученик какой-то там ступени. Смешно, усмехнулся магистр. Не суди по одежде. Кстати, на нем она смотрелась не так уж и плохо. Вот, назидательно поднял палец магистр. А ты говоришь, ученик, за несколько часов до того, на массивном и, в общем-то, грандиозном золотом троне восседал он, владыка. С виду, человек мужского пола, только большой, 1.4 метра ростом, не меньше. Хорошо сложенная фигура его была облачена в необычные серебристые доспехи. Латные, безусловно, но Илья таких никогда не видел. Лицо по-ангельски красивое, только глаза пылали огнем, а за спиной его простирались белоснежные крылья, здоровенные такие, вроде птичьих. Ну, и кожа, не красная, как у местных жителей, а бледная такая, нежная на вид, ухоженная. Илья нервно сглотнул. Он, конечно, не сильно разбирался во всякой там демонологии и прочих сакральных вещах, но тут, при виде этого кадра, ему поплохело. Аналогии очень уж очевидные напрашивались. «Подойди», произнес владыка. Голос его был вполне приятным, такой баритон средней тональности, и совершенно удивительный. Вроде бы и негромко сказал, а огромный зал оказался словно бы наполнен этим словом. Жутковато. Впрочем, психика, сидящая наглухо в защите, пока выдерживала подобные испытания. И Илья, мысленно приказав своей свите оставаться на месте, направился к престолу. В помещении, кстати, никакого столпотворения не наблюдалось. Можно даже сказать, оно было пустым, если бы не несколько групп краснокожих, стоящих у трона. Да кого-то, там, в сумраке у стен, Духар мужчина на себя не наложил после языковой печати, а потому ничего разглядеть не мог. Сейчас же он посчитал такой поступок неуместным. Идти было тяжело, самочувствие подводило, но ударить в грязь лицом не хотелось, тем более перед таким существом. Оно почти наверняка не уважало слабость и трусость. Это чувствовалось где-то на подсознательном уровне. Поэтому Илья старался двигаться спокойно, размеренно и достаточно уверенно, насколько это вообще было возможно в сложившейся обстановке. Подошел, остановился, повинуясь жесту одного из краснокожих, шагах в 10 от владыки, коротко поклонился, обозначая приветствие. «Представь его», — вновь произнес тот. Мгновение спустя внимание мужчины невольно переключилось на поднявшуюся со ступенек у трона особу, худощавую и странную, метра два ростом. Она была удивительно нелепа и дисгармонична, да и двигалась странно. Вон, каждый шаг извивалась так, словно держать спину ровно не могла, да так гнулась, что ни один акробат или гимнаст не сможет повторить. Что еще? Глаза. В каждом по три зрачка, которые также пребывали в движении, словно бы плавая в желе, причем произвольно. Она подошла, вдохнула запах Ильи, улыбнулась, демонстрируя мелкие острые зубы, которых было явно сильно больше стандартного для человека количества, почти что иглы, что в комплексе добавляли жути ее облику. Высунула несколько раз, почти сразу убирая, тонкий длинный раздвоенный язык, и, начав движение вокруг мужчины, принялась говорить с легким свистящим шипением. Илья Иванович Печерский, родился и вырос в мире Мора на планете Зерус 12-228-94 с ядром поглощения класса Пинта 91. Отставной воин, две компании, занимался мелким производством, холост, она замерла за его спиной, мгновение, и ее маленькие ладони дотронулись до шеи, нежно ее погладив, отчего Илья скривился, лишь его тяжелое состояние притормозило реакцию и позволило не отмахнуться от нее, такую наглость он не любил, ученик 12-й ступени, убил 7 черных магов от уровня мастера, включая Харлама и Айшу, владыка выразил некоторое удивление, вон, чуть брови дернулись. «Как он это сделал?» — прозвучал его голос. Тихо прошипело с легким свистом это создание, а его длинный раздвоенный язык коснулся шеи, а потом и щеки Ильи. Шел на помощь другу, был взят в плен и связан. При попытке принести его в жертву завладел кинжалом судьбы, сделанного мастером Гримма, 217-й. Сломал шею первому магу-мастеру, заколол кинжалом судьбы Айшу и второго мага-мастера. Подставил под удар тленом третьего мага, уже магистра, обезглавил вскрытием капсулы четвертого мага-мастера, пробудил Харлама, который определил в нем того, кто был причастен к сбору душ кинжалом и вскрытию капсулы, приняв Илью за своего служителя, убил Харлама, прыгнув за ним в индивидуальный портал, в энергии души Харлама и стал синим магом. Вновь она лизнула Илью по щеке своим змеиным языком. Последнего мага-мастера убил во сне, тот пришел к нему и попытался подчинить душу, забил кулаками насмерть, владыка хохотнул, видимо, судьба того урода его повеселила, значит, Харлам мертв, чуть погодя произнес он, не сводя взгляда с Ильи, зачем ты его убил, месть, коротко ответил мужчина, понимая, что не сможет соврать, словно что-то внутри не даст, даже если захочет, хороший мотив, отдай его мне. Воскликнул весьма приятный женский голос откуда-то сбоку. Илья повернулся туда и с трудом сдержал ужас, который пробился даже сквозь психологическую защиту и тяжелое состояние после печати. Потому что там стояло, если владыка идентифицировался им как падший ангел или его аналог, то эта особь женского пола вызывала ну совсем уж жуткие аналогии. Сам он давно уже не играл в компьютерные игры, с юности. Как в армию пошел, так и все, как отрезало. Но всякие ролики мало-мало попадались на глаза, вот и опознал он в ней одного персонажа из четвертой версии Диабло. Может, и ошибся, но аналогии уж больно крепкие, высокая, почти под стать владыке, стройная, изящная, хорошо и гармонично сложенная, с притягательно красивым лицом, которое сейчас было искажено гневом. На голове корона из хорошо уложенных рогов, а за спиной проступали большие кожистые крылья. «Тебе нужна новая игрушка?» — с усмешкой спросил владыка. «Он Адамово семя». За него спрашивали. «Я дам больше. Сколько они дадут за ученика?» Он смог закрыть аномалию, пройдя через нее. Убил Харлама с племянницей. «Я слышала», — прервала его она, не отрывая полного ненависти взгляда от Ильи. «Я дам вдвое больше, чем они предложат. Я подумаю». Особь вздернула подбородок и с явным раздражением ушла. Сам же владыка перевел взгляд на своего гостя. «Какая страсть!» — покачал головой Илья. «В ней она вся», — усмехнулся владыка. «А ты, как я вижу, ее не только узнал, но и не боишься. Я сошел бы с ума, если б боялся всего подряд. К тому же она удивительно красива. Ее обликом можно наслаждаться, если крылья прикрыть простыней. Адамово семя», — медленно произнес с ухмылкой владыка, внимательно глядя в глаза Ильи и отслеживая его реакцию. «Рождает бурьян. Его вырывая, я мщу за обиды», — продолжил мужчина. «Я слышал эту песню. Об этом уже слагают песни. Люди порою бывают парадоксальны. Это точно. Ты знаешь, что именно мне предложат за твое возвращение? За возвращение куда? Я бы сам вернулся домой. Но там не знают, где я, и вряд ли смогут вас чем-то заинтересовать. Максимум, отсыпать льготных ипотек. Но это вас вряд ли интересует. А в эти пески мне без надобности. Они могут макаться головой в навоз без моего участия. У каждого действия есть свои последствия», — вкратчиво произнес владыка. «Последствия, разумеется. Ошибка Айши дорого им обошлась», — сдержанно ответил мужчина. «Но чего она стоила тебе? Я жив. Они, нет. Меня вполне устраивают такие последствия. Пока жив». Илья равнодушно пожал плечами. «Про тебя спрашивал не тот, кто желает твоей смерти. Зачем? Я должен верить его словам», — усмехнулся мужчина. «Тот, с головой шакала, уверял меня, что я молодец и что меня наградят за убийство Харлама. В итоге он попытался меня убить. И все же, почему? Что ты сделал такого, чтобы они хотели тебя выкупить? Не знаю. Хм. Сломал печать Орды с тысячами заключенных в ней душ. Разрушил какое-то древнее убежище. Спровоцировал его разрушение», — спешно поправился Илья, почувствовав сильное внутреннее давление. Врать, как и приукрашивать правду, он сейчас почему-то не мог. «Доспехи из Рея ты добыл в убежище?» «Да, они их изготовили мне перед самоуничтожением. И еще ты закрыл аномалию, не так ли?» «Будучи учеником, я просто дрался, стараясь выжить», — пожал плечами Илья. «Похвальное качество», — улыбнулся владыка. «Жутковато так, аж по спине мурашки побежали». Краем глаза Илья заметил в сумраке у стены ту особу, которая ушла со света, но осталась в зале и продолжала наблюдать. Причем стояла так, чтобы он ее смог заметить. «Что это? Игра в хорошего и плохого полицейского? Я могу предложить тебе сделку», — после долгой паузы произнес владыка. Илья промолчал, внимательно его слушая. «Ты хочешь вернуться домой?» «Да, я могу тебе это устроить. Но для этого ты должен будешь провести через аномалию моих посланцев в мир песков. Если ты можешь открыть портал в мой мир, то почему не откроешь в пески? Портал заметит». Илья слегка усмехнулся, вспомнив тех магов, которые довольно быстро явились в то место, куда Харлам открывал портал. «Вижу, ты понял. Это несоразмерная плата. Мне билет домой, тебе целый мир. К тому же сделку можно выполнить вариативно. Что мешает тебе отправить меня домой по частям? Руку в Тобольск, ногу в Симферополь, а голову вообще в Улан-Удэ? Зачем мне тебя обманывать?» — улыбнулся владыка. «А зачем они меня обманывали? А ты разве им не хочешь отомстить? Всему миру? А что ты о нем знаешь?» — чуть подавшись вперед, спросил владыка. «Почти ничего. И сужу только по мерзавцам, с которыми был вынужден иметь дело. 2000 лет назад туда упал метеорит класса Квазар. Он принес им магию, подавив естественный поглотитель. Это позволило одаренным раскрыться. И как они поступили? Миллиарды разумных погибли, и маги их даже не попытались спасти, а могли. Да и сейчас терпит только из-за того, что им нужно как-то пополнять свою популяцию, ибо вымирают. Догадаешься, как живут у них простые обыватели? Плавают в говне», — довольно точное выражение, — кивнул владыка. «А маги жируют и не замечают их бед. А в этом мире не так? У нас тоже были те, кого не коснулась магия, но мы решили этот вопрос», — улыбнулся владыка. «И мы не вымираем, в отличие от мира песков. У нас обратная проблема. Слишком много населения. Я слышал, что невозможно превратить большую часть простых жителей в магов. Нет невозможных вещей. Илья почувствовал, врет. Но в чем? Поди угадай. Тем более, что он своими глазами видел город, заполненный живыми существами на любой вкус. Даже несмотря на совершенную кошмарность климата. Я вижу, ты колеблешься. Мне нужно подумать. Здравый ответ. Я бы посчитал, что ты задумал меня обмануть, если бы ответил сразу. Поживи в городе. Посмотри. Пообщайся с его обитателями. Подумай. И держи активным дыхание Иара. Местный воздух вреден для тебя. После чего владыка откинулся на спинку, давая понять, что аудиенция закончена. Илья снова коротко ему кивнул и, повернувшись в сторону той особы в тенях, послал ей воздушный поцелуй, вызвав тем самым смешок владыки. «Ты не умрешь своей смертью», — с улыбкой произнес он. «Почему?» — всегда думал, что у каждого она своя, — встречно улыбнулся Илья. «Так почему бы не отдать должное ее красоте?» «Ну или так», — улыбаясь, согласился владыка и жестом указал ему на дверь. Илья развернулся и медленно удалился. Он бы и быстрее ушел, но ноги держали его плохо. Да и не хотелось, чтобы это все напоминало бегство. Вышел, увлекая за собой своих мертвяков, и последовал за краснокожим здоровяком, который ждал его у входа зала. «Ты смелый глуп», — пророкотал тот, — «но мне нравится. Как зовут вашего владыку?» «Ашмадев. А это гневливую особу с крылышками?» «Ардат Лилу. Красивая. У нее есть муж, безумец», — хохотнул здоровяк и хлопнул его по плечу, отчего парень аж на колено осел, но крякнул, поднялся и продолжил следовать за ним. Часть 3, глава 4. «Отдай его мне». «Зачем?» — насмешливо улыбаясь, поинтересовался владыка. «Сколько ты будешь наслаждаться пытками этого человечка? Это того не стоит. С годами ты стала мелочной. Ты теряешь индивидуальность, милая, и все больше подражаешь своему отцу. Даже мгновение мучений для меня услада. Если он примет мое предложение, тебе будет с кем поразвлечься. Они, не он. Хочешь поговорить об этом?» Оскалился владыка. «Боюсь, что мои услуги мозгоправа тебе не по карману. Кроме того, ты же слышала. Они про тебя уже песни стали слагать. Там все изменилось. Они изменились. Пора бы отпустить переживания. Ну, бросил. Ну, выгнал. Но ты бы никогда не стала такой блистательной, если бы не его поступок. Как говорят эти человечки, он вывел тебя из зоны комфорта и позволил расти над собой. Меня это должно растрогать», — скривилась его собеседница. «Тебя растрогать?» — хохотнул владыка. «Нет, только заставить подумать. Или тебе нравится тут сидеть? В тот мир нам проход закрыт. Что же до песков? Разве не ты говорил, что вторжение к ним обречено?» «Да-да, это все верно. Большой межмировый портал мы не сможем открыть незаметно. И местные маги разных стихий, работая в синергии, достаточно быстро и легко нас остановят, прежде чем мы развернем армии. Это все прописные истины. Тогда зачем он тебе? Для чего вся эта возня?» «Харлам создал организацию. Ее называют сектой свидетелей света. Ею сейчас управляет его дочь, красный маг. Да ты знаешь эту страстную особу. Она у нас гостила. И что? Ее судьба висит на волоске. В первую очередь из-за ее невысокого интеллекта. Да, у нее есть недостатки. Но что будет, если мы сможем наладить с ней лично рабочий контакт и поддержать ее? Например, приставив к ней толковых и влиятельных советников, против нее ополчатся все города, если они узнают. А если нет, наше появление в том мире не пропустит. Наши с тобой, да. Но если этот человек проведет через аномалию наших эмиссаров, то есть шансы, серьезные шансы. Город Зара, куда ведут аномалии, стерегут химеры. Они почувствуют появление новых разумных сущностей. А если нет, красные сущности, вышедшие с этим, скривилась собеседница, из аномалии, без всякого сомнения, привлекут внимание Совета Зара. Это если они не будут заняты делом. «Хочешь отправить в другие аномалии смертников?» — задумчиво спросила она. «Много смертников. Их гибель подкормит аномалии и заставит советников вмешиваться. Химеры же их тоже можно отвлечь. Например, открыть парочку порталов у города. Ясное дело, не от нас открывать. Должников-то хватает. А ты думаешь, этот...» — снова скривилась собеседница — «сможет провести наших эмиссаров через аномалию? Ты же видела его во время приема. Он узнал и тебя, и меня. Ну, может, и не узнал, но, во всяком случае, понял, кто мы такие. Примерно. И сохранял при этом относительное спокойствие. Если на время прохождения аномалии включить наших эмиссаров ему в команду, подчинив временной клятвой, то вряд ли они столкнутся с серьезным сопротивлением. Аномалия ведь берет страхи главы группы и ориентируется на его уровень развития. Тогда почему ты предложил ему так мало? Я предложил ему то, что он хочет. В его душе сейчас нет особой страсти ни к женщинам, ни к обогащению, ни к тщеславию. Сейчас он жаждет только одного – вернуться домой. Ранцы у его зомби буквально забиты мелкими, дешевыми амулетами. Да, обратил внимание, видимо, грабил. И ты говоришь, что он не жаждет обогащения, может и не в первую очередь, а в нагрузку. Почему не предложил? Он ведь открыто пошутил над несоразмерностью платы. Он не поверит, он нам не верит. И чем больше мы ему будем обещать, тем меньше веры. Ты же почувствовала этот скепсис, который растекался по нему после узнавания, особенно после твоего появления. Какая разница? Как будто у него есть выбор. Выбор есть всегда, тем более у человека, который готов прыгнуть в индивидуальный портал следом за своим врагом. Он не знал, что творил. Он вообще не сильно понимает, что делает. Однако, делает. Я чувствую его желание, и я предложил ему их воплотить в жизнь, и исполню обещанное. Серьезно? Скривилась собеседница. Он вернется домой, и ты сможешь его оттуда забрать уже сама. Но потом, ты не хуже меня знаешь, что мне туда вход запрещен. Нам обоим. Тебе, да. А твоим подручным, нет. К тому же мы знаем, какой типаж женщин ему нравится. Его собеседница скривилась с отвращением и удалилась. Приглядывай за ней, тихо произнес владыка. Ее боль, обида и ненависть слишком сильны. Я не хочу, чтобы она мне все испортила. Да, господин, с легким свистящим шипением ответил женский голос откуда-то из-за спины. Илья стоял на крепостной стене и смотрел на каменистую долину, в дальнем конце которой находились руины города. Именно там блуждали аномалии, с трудом, но наблюдаемые даже на таком внушительном расстоянии. Он думал и о тех двух знаковых разговорах с владыкой и магистром, и о том, как они бродили по городу со здоровяком, обсуждая бытовые вопросы. Но каждый раз, когда он углублялся в обдумывание бесед, вспоминал эпизод, там, в пещере, Илью он попросту не отпускал. Ему ведь удалось почувствовать стихию каждого из магов, не ступень или уровень развития вроде ученика или адепта, а стихию, что уже неплохо. Хотелось бы, конечно, большего, но и это прорыв. И вот, снова невольно вернулся к этим мыслям, психанул, решив всем остальным заняться потом, закрыл глаза, прислушался к ощущениям, выровнял дыхание, и ничего, еще подход, еще, и еще. Где-то через полчаса начало что-то получаться, только он увидел не цвет таланта магов в округе, а пыльцу, ту самую, про которую говорил магистр. Так-то он ее и обычным взглядом наблюдал, разве что она не светилась красным. А тут вон, словно крохотные кровавые искорки летели, влекомые непонятно чем, словно пыльца ели в период цветения, что сдувалось ветром в поля густыми зелеными облаками. Вот и тут, только ветра не было, во всяком случае, ощутимого, и пыльца плыла сплошным маревом без конца и края, то поднимаясь, то опускаясь. Илья присмотрелся, в ее потоке барьер дыхания Яра наблюдался предельно отчетливо, пыльца касалась его границы и медленно по ним сползала, из-за чего казалось, будто бы Илья сидит в каком-то волшебном яйце. Но, кстати, не вся отражалась, кое-что и проникало внутри, добираясь до тела, всасывалась. Пыльцы было так много, что она воспринималась как фон. Видимо, по этой причине изначально Илья на нее внимания и не обратил. Там, в пещере, подумал, что ему просто плохо после аномалии. Попробовал ощутить свою нежить. После пыльцы это оказалось уже не так сложно. Каких-то 10 минут, и вот, готово. Стоят такие и слабенько светятся синим светом. Все, кроме девиц, у которых имелся микс. Они выглядели словно крепко перемешанный клубок нитей. У одной белых с синими, а у второй – красных с синими. Как последний вариант был вообще возможен? Илья не понимал, ведь синяя стихия магии красная – антагонисты. Или нет, ему остро не хватало знаний. Куда ни ткни, везде все упиралось в большие пласты знаний. И тут он заметил, что где-то на краю восприятия появилось что-то очень значительное. Пригляделся и ахнул. К нему приближался огромный сгусток этакой концентрированной первородной тьмы, из которой тянулись тысячи колеблющихся щупалец. Рядом с давящим могуществом этого существа он казался искоркой, пылинкой, бледной тенью каковой, вероятнее всего, и являлся по меркам этого мира. «У нас гости», – прошелестел голос призрака. «Я уже заметил», – мысленно ответил Илья. Тихие и плавные шаги приблизились, и гостья остановилась, а в том, кто именно к нему подошел, Илья почему-то не сомневался. «Красиво у вас здесь», — тихо произнес он, — «не играй со мной», — холодно процедила эта особа.